Глава 9. Отличная идея. Агата приникла к водосточной трубе, на которую указал Макс. Поначалу она не услышала никакого шума, но вскоре до нее донесся негромкий равномерный стук с паузами и без. «Это азбука Морзе, в ней буквы обозначаются звуками», — прошептал Макс. «Скажи, что ты слышишь?» Агата прислушалась внимательнее и продиктовала Максу. «Три коротких удара, три длинных, снова три коротких. Погоди!» Она еще некоторое время послушала, потом сказала. «Нет, больше ничего». Из камешков и кусочков веток Макс выложил на земле код слова. «Я уже не помню, что это значит», — признался он, почесав затылки. Агата достала из сумочки книжку про сыщиков, открыла на странице о шифрах. В одном из них — латинские буквы, точки и тире. «Ничего, сейчас разберемся», — успокоила она Макса. Раздосадованный Арчибальд сидел под окном супруга Фруссель. Костюмерша, рассердившись на мужа, куда-то ушла и больше не появлялась. Макс и Агата подбежали к юноше. Загадка номер 8. С помощью этой таблицы помоги Максу и Агате расшифровать сообщение. Эту загадку вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. «В сарае по водосточной трубе кто-то выстукивает сигнал СОС. Три коротких удара, три длинных и опять три коротких. Ты ведь понимаешь, что это значит? Кто-то зовет на помощь!» — вполголоса сообщил Макс. «Кроме того, я знаю, что Маргарита еще сегодня утром находилась в этом квартале», — добавила Агата. «Все сходится. А у тебя, Арчи, есть что-нибудь новое?» Прежде чем он успел ответить, входная дверь дома костюмерши распахнулась. Мимо них прошел кучер с тарелкой какой-то еды, яблоком и стаканом воды. Он отпер сарай, вошел и захлопнул за собой дверь. «Сообщим в полицию», — предложила Агата. «Нет, подождем еще немного», — прошипел Арчибальд. Человек с большими ушами вышел спустя несколько минут, запер сарай на ключ и вернулся в дом. «Пойду посмотрю, где лежит ключ, ладно?» — шепнула Агата. Не дожидаясь ответа ребят, она подошла к дому четы Руссель и постучала в дверь. Ей открыл сам кучер. Изобразив милую, робкую девочку, широко улыбаясь, Агата произнесла. «Добрый день, месье! Мой младший брат потерял мячик. «Может, он залетел в ваше открытое окно? Посмотрите, пожалуйста!» Мужчина впустил Агату, и несколько секунд они вместе искали мяч. «Его тут нет!» Буркнул он и надел шляпу, жестом приглашая девочку на выход. Кучер вышел следом, увидев мальчиков, и велел им идти играть где-нибудь в другом месте. Затем направился в конюшню. Ребята встретили Агату с недовольными лицами. «Браво! Нас засекли!» фыркнул Арчибальд. «И что ж нам теперь делать?» заныл Макс, расстроенный не меньше Арчибальда. «Теперь мы знаем, что ключ от сарая лежит на столе, окно все еще открыто, а злобный кучер отправился заниматься своими лошадьми!» С торжествующим видом ответила Агата. Арчибальд, на секунду задумавшись, улыбнулся. «Твоя очередь, Голди!» произнес он, воздев руки к небу. Дрессированная птичка улетела выполнять задание и вскоре вернулась, держа в клюве ключ. «Вы готовы? Идем спасать Маргариту!» Негромким голосом сказал Арчибальд, и сердце у него заколотилось. Не прошло и 2 минут, как они обнаружили в полутемном сарае похищенную танцовщицу. Женщина была связана и примотана веревками к креслу, но продолжала стучать. «Ух, мы вас нашли!» тихо проговорил Арчибальд. «Сейчас я вас развяжу, но вы не должны шуметь!» Кляп во рту помешал балерине ответить. Она сердито закивала, показывая, что согласна. Но едва ее руки и рот освободились, как она взорвалась от ярости. «Нельзя ли побыстрее? Это кошмар! Какой недотёпа отправил детей меня спасать!» Ее пылкую речь прервал шум, донесшийся со двора. «Ну вот, теперь из-за вас сюда ворвется кучер!» прошипела она. Арчибальд сурово велел ей замолчать, и несносная женщина притихла. Заглянув одним глазком в замочную скважину, Макс вполголоса сообщил. «К кучер вывел свой фиакр из конюшни. Он уезжает? Уехал! Вот здорово!» Агата попросила Маргариту рассказать, что случилось накануне. Танцовщица показала два маленьких пятнышка крови на своем костюме. «На сцене я укололась булавкой, которая была воткнута в юбку», — заговорила она немного мягче. «Мне сразу же захотелось спать. Когда я очнулась, то чувствовала себя как во сне». Она рассказала все, что помнила о вчерашнем вечере. В гримерной мадам Руссель достала из чемодана накидку и закутала в нее Маргариту. Вскоре кучер вывел ее из здания оперы и отвез сюда. «У гримерки меня никто не ждал», — удивленно продолжала она. «И я делала все, что мне говорили, сама не знаю почему». «Костюмерша разогнала всех ваших поклонников, мы это сами видели. Мы также думаем, что она нарочно приколола отравленную булавку к вашему костюму», — объяснил Арчибальд. «Для того, чтобы ее племянница Розабелла заняла ваше место», — добавил Макс. Агата стала их торопить. «Нужно поскорее уходить, мадемуазель Берже, надевайте вашу накидку». Макс выбрался первым и заглянул в открытое окно дома. «Все хорошо, костюмерши пока нет», — шепотом сообщил он, повернувшись к ребятам. В этот день изумленные прохожие наблюдали странную картину. Трое детей и птичка сопровождали блестящую, непрестанно ругающуюся балерину, бегущую по тротуару в одних носках. Арчибальд остановил таксомотор. «В Гранд-отель, пожалуйста. По пути подвезем эту даму в участок. Ей есть что рассказать полицейским». Спустя время мисс Жанна, увидев входящих в апартаменты детей, тихонько вскрикнула. «Где вы побывали, мисс Агата? У вас измятое платье и совершенно растрепанная прическа!» — воскликнула гувернантка дрожащим голосом. «А вы, месье Арчибальд, неужели вам не стыдно щеголять в испачканных рубашке и брюках?» Макс вступился за друзей. «Мисс Жанна, дело в том, что мы какое-то время проторчали в грязном сарае одного кучера. Я тоже немного порвал одежду, когда запрыгивал на повозку, чтобы спасти танцовщицу, запертую в ящике. Но оказалось, что в этом ящике одни только лампочки, а балерина привязана к стулу довольно далеко от 300-метровой башни». Миссис Кристи, только что вошедшая в комнату, застыла с удивлением на лице. «Я думала, вы осматриваете здание Гранд-Опера». И тут же обратилась к детям. «Агата и Арчибальд, я вас внимательно слушаю. Полагаю, вы сумеете все это как-то объяснить». На следующий день Клара попросила принести им в номер свежие газеты. Огромные заголовки сообщали, что Маргарита Берже найдена живой и невредимой благодаря трем юным сыщикам, не пожелавшим назвать своих имен. Полиция сняла все подозрения с Розабеллы Модести. «Супругов Руссель скоро будут судить. Они нашли скверный способ помочь своей племяннице», заметила мисс Жанна, убирая Эко де Пари. «Вы правы, но я рада за Розабеллу. В этом году опера присвоит ей звание Летуаль». Агата услышала стук в дверь, посыльный принес конверт на серебряном подносе. «Арчи! Макс! Нам письмо из парижской оперы с приглашением на бал!» — воскликнула она, открывая конверт. «Директор парижской оперы имеет честь пригласить Агату, Арчибальда и Макса Кристи с родителями на праздник, который состоится 19 июня 1900 года в ресторане «Ле Брибан» на 300-метровой башне. В числе приглашенных также месье Гюстав Эйфель и танцовщицы оперы, мадмуазель Берже и мадмуазель Модести. Бальные наряды обязательны». Клара улыбнулась, и по выражению ее лица было видно, что она гордится своими детьми. «Маргарита не такая уж и плохая. Это она сообщила ваши имена директору театра, чтобы отблагодарить». Агата украдкой покосилась на брата и сказала. «Мама, мы не могли бы взять Жюли на бал? Она нам очень помогла. К тому же я уверена, что она еще ни разу не была на таком мероприятии». Клара похвалила дочь за отличную идею и взяла перьевую ручку. «Сейчас же напишу ее отцу. Если он согласится, мы возьмем с собой Жюли». Арчибальд, внезапно покраснев, спрятался за газетой, которую читал. Сердце у него учащенно забилось. Он сделал глубокий вдох и произнес: «Мама, не обязательно вызывать посыльного. Я могу сам отнести письмо». Голди запела так весело, ее трели скорее были похожи на заливистый смех. Продолжение следует.